Наследство. Летняя сессия успешно сдана. Аня, студентка, теперь уже 4-го курса, бодро шагала по тротуару, направляясь домой. Она решила пройтись пешком, радуясь и завершению сессии, и наступившим каникулам, и хорошему солнечному деньку. До дома оставалось пройти совсем немного, когда она увидела впереди себя медленно переступающую старушку. Аня, может быть, и не обратила бы внимания на женщину, просто обогнала бы, но у той в руке был поводок, а на конце поводка — огненно-рыжий шпиц. Удивительно, но собака как будто чувствовала слабость хозяйки. Она не тянула поводок, мелко семенила рядом, не обращая внимания на разные раздражители. «Асенька, еще немного, и мы будем дома», — тихим, уставшим голосом сказала старушка, обращаясь к собаке. Неожиданно старушка остановилась, слегка наклонившись вперед. «Вам плохо?» — подскочила к ней Аня. «Нет, деточка, просто устала. Плохо мне было 3 года назад, потом 2 года назад. Сегодня у меня все хорошо, вот только времени мало», — вздохнув, сказала старушка. В ее словах не слышно было жалобы, просто констатация фактов. «Может быть, вас проводить?» — попробовала помочь Аня. «Если тебе не трудно», — согласилась старушка. Все время разговора собака тихо сидела рядом, не проявляя беспокойства. «Какая она у вас спокойная, послушная», — похвалила пса Аня. «Да, Асенька умница», — женщина ласково посмотрела на собаку, одарив ее трогательной улыбкой. «Лидия Петровна», — представилась старушка Ани. «Аня», — ответила девушка. «Вот и познакомились», — улыбаясь, сказала женщина. Аня подставила ей локоть, та сжала его своей сухонькой ладошкой, и вот так рядышком, медленно, следуя за семенящим шпицем, две женщины, совсем юные, много прожившие, двинулись к дому старушки. У подъезда Лидия Петровна снова остановилась, приводя дыхание. «Ноги совсем не слушаются, да и голова кружится. Совсем расклеилась», — с горькой усмешкой проговорила старушка. «Ничего, сейчас отдохнем, и я вас провожу до квартиры. Вы на каком этаже живете?» — постаралась успокоить женщину Аня. «На 4-м». Они поднялись на лифте к квартире Лидии Петровны, и та неожиданно для Ани пригласила ее в гости. Уже сидя на кухне за чашкой чая, Аня поняла, что пожилой одинокой женщине хотелось выговориться. 3 года назад умерла моя дочь», — тяжело вздохнув, сказала старушка. 2 года назад ушла из жизни близкая подруга. Ася — ее наследство. Никто из родственников не захотел взять собаку в дом. Лидия Петровна говорила с остановками, замолкала, о чем-то задумывалась, потом продолжала. Аня слушала женщину, глядя на ее маленькие ладони, то теребящие взятые из кармана платочек, то расправляя невидимые морщинки на скатерти. Девушка сразу отметила, что дом старушки хранил былой уют и благополучие. Добротная массивная мебель, ковер на стене в зале, кухня в ажурных салфетках и нарядная скатерть на столе. Но то тут, то там девушка замечала следы пыли, застарелых пятен, какой-то печальной застылости в общей картине. «Ася привыкла ко мне. Мы часто гуляли втроем. Самое интересное, что Ася досталась Машеньке тоже, можно сказать, по наследству. Собаку завела ее внучка, потом уехала за границу, а Аську Маша подкинула. Обещала в скором времени забрать, как только устроится». Тут женщина горько улыбнулась. «Сама даже на похороны бабушки не приехала. Вот так мы и остались с Асей вдвоем. Дочери бог детей не послал, муж рано умер. Жили мы с ней хорошо, но все вдвоем да вдвоем. И опять я живу не одна, но годы здоровья». Женщина снова помолчала. «Ой, да что же ты, ты прости меня, девочка, давно ко мне никто на чай не заходил. Спасибо тебе. Лидия Петровна, а хотите, я к вам иногда приходить буду? Могу с Асей погулять», — предложила Аня. Ей было жалко одинокую старушку. Она вспомнила свою бабушку, еще не старую, хохотушку и забавницу. Та жила в далеком брянском поселке, пела в клубном хоре, ходила с подружками по ягоды и грибы. «Да, конечно, если тебе не трудно, мы будем только рады». Две женщины, одна юная, другая пожившая, обменялись телефонами, обнялись и расстались уже почти близкими людьми. Время шло. Анюта регулярно приходила к Лидии Петровне. Как-то раз она уже подходила к подъезду, у которого сидели местные старушки. Их еще скрывал густой куст жасмина. Аня приостановилась. Всего несколько шагов, но проходишь, как через строй шпицруттонов, чего она только не наслушалась вслед. Главной темой была версия, что Аня ходит к бабке из-за квартиры. Ведь наверняка знали, что квартира давно отписана племяннику, но все равно перемывали косточки какой-то пришлой девки. Гордо подняв голову, изобразив на лице приветливую улыбку, Аня мило поздоровалась с местным отделом желтой прессы и вошла в подъезд. Она спешила. В разговоре по телефону Лидия Петровна пожаловалась на плохое самочувствие. Старушка давно отдала ей запасные ключи, чтобы не тратить время на подходы к домофону. Аня вошла в квартиру. Аська бросилась к ней, прыгая вокруг ног и поскуливая. Не разуваясь, девушка быстро прошла в зал. Лидия Петровна сидела полулёжа на диване, тяжело дыша. Девушка сразу же вызвала скорую. Пока ждали врачей, она сидела рядом со старушкой, держала ее за руку, тихо поглаживая по ладони. Скорая забрала старушку в больницу. Аня, выяснив, в какую, забрала Асю, проверив все краны, закрыла квартиру и пошла домой. На выходе из подъезда ее встретили любопытные глаза сочувствующих соседок, почуявших новую тему для обсуждения. «Анечка, что с Лидией Петровной? Что врачи сказали?» Елейным голоском поинтересовалась главный редактор «Желтой прессы». «Сердце», — коротко ответила девушка и быстро проскочила мимо захлебнувшихся вопросами сплетниц. Вечером зазвонил мобильник. «Девушка, это вас из второй больницы беспокоит. Вам знакома Лидия Петровна Савина?» «Да», — тихо ответила Аня, уже понимая, что случилось что-то плохое. «Мы тут телефон у нее в халате нашли, а там в памяти только два номера. Один не отвечает, второй ваш. К сожалению, Лидия Петровна скончалась». Потом были настойчивые звонки племяннику, похороны. На поминке Аню никто не звал, да и она не горела желанием сидеть с людьми, которым совершенно безразлична была смерть Лидии Петровны. Осень выдалась дождливая, пасмурная. На пустыре за домами микрорайона, спрятавшись под зонт, худенькая фигурка девушки стояла, ожидая, пока мокрый шпиц сделает свои собачьи дела. «Аська, вот ты грязнуля! Я хозяйку на коленях умоляла, чтобы разрешила тебя держать. Мне в универ бежать пора, а тут тебя еще помыть надо», — по-доброму сетовала девушка. «Ох ты, мое драгоценное наследство!» Она подняла собаку на руки, прижала к старенькой куртке, в которой выгуливала Асю, и быстро пошла домой.